Ричи со вздохом провел ладони по волосам. «Черт побери, Патрик, не знаю. Нет, я не могу осуждать его за это. Но в чем же альтернатива? Неужели следует ликвидировать квоты на рабочие места для представителей меньшинств? Всякие там льготы и привилегии для них же?» Я налил ему и показал ему бутылку. Ричи протянул мне свой стакан. «Нет», — ответил я, наливая ему. «А, впрочем, нет, не знаю». Криво улыбнувшись, он откинулся на спинку стула и посмотрел в окно. Питер Габриэль допел, и теперь лишь время от времени слышался рев пролетавших внизу машин. Повеяло прохладой. И когда в комнату залетел ветерок, я почувствовал, что атмосфера несколько разрядилась. Не совсем, конечно, но все же. «Знаешь, что значит действовать по-американски?» — спросил Ричи. По-прежнему, глядя в окно, он взбалтывал виски в стакане, так и не поднеся его ко рту. «Да, я ощущал, что чем выше был уровень алкоголя в крови, тем меньше становилась злоба. Виски словно растворял ее. Нет, Ричи, не знаю, расскажи». «Действовать по-американски. Значит, найти кого-нибудь и обвинить его в своих бедах. Работаешь, предположим, на стройке и роняешь себе молоток на ногу. Подавай в суд на компанию. Вполне можешь слупить с нее 10 000. Ты белый и не можешь устроиться на работу? Обвиняй квоты для нацменьшинств. Черный, вали все на белых. Или на корейцев, или на японцев. Японцев только ленивый не винит. Целая страна несчастных, невезучих, сбитых с толку людей. И ни у одного не хватает мозгов, чтобы честно разобраться в своей ситуации. И еще твердят, что прежде, до того, как появились спит и крэк, уличные банды и средства массовых коммуникаций, спутниковые телевидения, самолеты и глобальное потепление, было проще, легче, как будто можно вернуться в те времена. И не в силах понять, отчего они по уши сидят в дерьме. Эти люди начинают обвинять кого-нибудь, все равно кого, евреев, белых, черных, арабов, русских, сторонников абортов, противников абортов. Я ничего не ответил. Трудно спорить с очевидными фактами. Ричи поднялся и начал прохаживаться по комнате не слишком уверенными шагами. «Белые обвиняют таких, как я, потому что свое место якобы я получил по квоте. Половина из них читает по складам, но уверена, что вполне справится с моей работой. Политики, сволочи, развалясь в кожаных креслах и квартирах с видом на реку Чарльз, внушают своим олухам избирателям, будто все проблемы проистекают от того, что я лишаю их детей куска хлеба. Чернокожие твердят, что я больше не брат, ибо живу на белой улице, в практически белом квартале, и что я пытаюсь протыриться в средний класс. Вот именно, протыриться. Как будто если ты черный, то должен до гробовой доски оставаться на Гумбольдт-авеню среди тех, кто, получая пособие, немедленно тратит его на крэк. Протыриться!» Снова воскликнул он. «Гетеросексуалы ненавидят педерастов, а те в последнее время уверяют, что готовы дать им не что-нибудь, а отпор, хотя сам черт не знает, что они при этом имеют в виду. Лесбиянки ненавидят мужчин, мужчин и женщин, белые и черных, черные и белых, и каждый ищет, кого бы обвинить в своих бедах и неудачах. И в самом деле, на кой дьявол смотреть на себя в зеркало, если ты непреложно уверен, вокруг толпами бродят те, которые ты в этом непреложно уверен, тебе в подметки не годятся». Он взглянул на меня. «Ты понимаешь, о чем я? Или это пустое стрясение воздуха?» Я пожал плечами. «Каждому по той или иной причине надо кого-нибудь ненавидеть. Этот каждый слишком глуп, — сказал он, — и слишком зол, — добавил я. Мы помолчали, потом все так же, не произнося ни слова, налили еще и выпили, на этот раз помедленнее. Минут через 5 Ричи спросил: «Как ты, кстати, чувствуешь себя после сегодняшней передряги? Сговорились они все, что ли?» «Нормально, — отвечал я. — Правда? Правда. По крайней мере, мне так кажется». Я поглядел на него, и мне почему-то захотелось, чтобы наши взгляды встретились. Дженни была хорошим человеком, порядочным человеком. И всего-то навсего ей захотелось раз в жизни, чтобы об нее не вытирали ноги.